Служить дворецким в обычном доме, где жизнь льется спокойно, без каких-либо развлечений, это одно, задумчиво рассуждал Стентон. А быть на службе у меня, тем более для такого толкового и полного жизненных сил, как Альберт, совсем другое. У меня почти каждый выходной устраиваются гулянки, полуголые красотки бегают по дому, голыми плещутся в бассейне. Они такие желанные и доступные, но только не дворецкому. Джуди, служанка, пару раз жаловалась мне на его домогание, но я не придал этому значения. Правда, я впоследствии опросил всех девушек из своего гарема, и каждая подтвердила, что мой дворецкий к ним приставал. Так что, когда Ширли Себастьян заявилась, чтобы устроить мне скандал, первым встретил ее в моем доме Альберт, который с трудом сдерживал свою плоть. А я к тому же попросил его самому решить этот скандальный вопрос с девушкой. Учтите, что к тому времени у меня уже перебывало порядка 30 из них, и каждая отказала ему. И вот появляется та, которая еще ни разу не побывала в моей постели. Альберт знал, что я ее выгнал, и, думаю, этот факт сыграл для него немаловажную роль. Я понимаю, к чему вы клоните, Стентон. Меня раздражало его словоблудие. Что случилось дальше? Не перебивайте. Я рассказываю, как умею, обиженно произнес он. Так вот. Альберт вошел в кабинет, где ждала Ширли, запер на ключ дверь и накинулся на девушку. Она сопротивлялась, как дикая кошка, рассказал мне впоследствии дворецкий, и вдруг упала на пол. Когда ко мне вбежал взволнованный Альберт и стал бессвязно что-то тараторить, я решил сам проверить, что же произошло. Уже 30 секунд спустя, вместе с испуганным дворецким, я вошел в кабинет, где лежал полураздетый труп девушки. Если бы это трагический случай стал достоянием гласности, то на моей карьере следовало бы ставить крест. Закрылся бы журнал, мой клуб. Мне ничего не оставалось, как помочь Альберту. Труп не мог оставаться в моем доме. Мы завернули тело Ширли в пальто, которое забыла одна из моих гурий, понесли в автомобиль, а потом отвезли его на квартиру девушки. Лучшего места мы придумать не могли. Я пережил настоящий кошмар, но, к счастью, нас никто не заметил. Мы сняли с нее порванную одежду, и тут Альберт обратил внимание на следы уколов на ее руках и ногах. Его тотчас осенила блестящая идея положить тело Ширли в ванну с теплой водой и перерезать ей вены, чтобы все выглядело как самоубийство. В воде труп еще долго оставался бы теплым, и точное время смерти установить никому бы не удалось. Тогда я решил, что если полиция будет спрашивать о причинах ее увольнения, я скажу, что застал ее на работе, когда она вкалывала себе наркотик. А как вы узнали о ее подруге, Джинни Коупек? Это Альберта. Когда Ширли боролась с ним в кабинете, она кричала, что ее подруге известно, куда она пошла, и что если Ширли что-то случится, Джинни все доложит полиции. Печально улыбнулся Стентон. Вернулся я домой сильно перепуганным. Тотчас позвонил мэру и все ему рассказал. Я оказался в безвыходном положении. Джин успокоил меня, пообещав, что проблему с Джинни Коупек он решит сам. «Так что вас связывала с дворецким круговая порука?» — спросил я. «Зачем же ему потребовалось вас убивать?» «Альберт прекрасно знал, что творится вокруг меня!» — недовольно проворчал Стентон. «Он слышал, что Пит Себастьян винит меня в гибели сестры, и что я до смерти боюсь этого быка с трубой. А мэр в это время уже начал шантажировать меня этой Коупек, чтобы я за бесценок уступил ему свою половину акций. Так что Альберт все время обмирал от ужаса, предвидя, что будет, если я вдруг раскроюсь полиции. То есть я расскажу, что он закрылся в моем кабинете с девушкой, которую никогда до этого не видел, порвал на ней одежду в попытке изнасиловать ее, а ее из-за этого хватил инфаркт. А потом, будучи единственным свидетелем, опишу суду присяжных, как этот малый отвез жертву к ней на квартиру. И обставил все так, что убийство стало выглядеть словно обычное самоубийство. Альберт не сомневался, что его ждет после этого электрический стул, и что я единственный человек, который способен усадить его на него. Он понимал, что из-за страха перед Себастьяном и мэром я могу в любое время расколоться. Поэтому дворецкий наконец решил не рисковать, имея под боком такого свидетеля его преступления, как я. После этого он начал подбрасывать мне письма с угрозами расправы. Он все отлично рассчитал, чтобы выиграть время. Как он и предполагал, я, естественно, испугался. Мне потребовалась помощь, а в полицию по вполне понятным причинам обратиться я не мог и стал искать такого человека, как вы. Это вполне устраивало Альберта, потому что он был бы последним из тех, на кого я указал бы вам, как на потенциального убийцу. Понятно, что и вы, и даже полиция, обратись я к ней, конечно же, стали искать виновного, прежде всего среди тех, кого я вам назвал. Стентон краем глаза посмотрел на меня. Как вы думаете, что из всего этого я должен сообщить полиции? Это ваша головная боль, старина. Беспечно пожал я плечами. Можете рассказать все, что хотите. Такие грязные истории, как ваша, им не в диковинку. Не оставляйте меня, Холман! Взмолился Стентон. Посоветуйте что-нибудь. Вам нужен хороший адвокат, дружище, сочувственно произнес я. Я советую заявить полицейским, что вы застрелили Альберта в порядке самообороны и до прихода адвоката повесить свой рот на замок. Я сейчас же ему позвоню, засуетился Картер. Нет, здесь еще одно. Мне надо сначала переговорить с мэром. Вы бы не смогли попросить его подняться ко мне. Пожалуйста, стоит мне появиться внизу, как эти пьяные любители драмовщины набросятся мне на шею, и мне уже тогда от них не отбиться. «Хорошо, я вызову Мейера», — согласился я. Когда я вернулся в гостиную, гул людских голосов уже немного стих. Наконец зазвучала тихая, спокойная мелодия. Одного взгляда на позы гостей, развалившихся на диванах и в креслах, стоявших в комнате, было достаточно, чтобы понять, что музыкантам ничего другого не оставалось, как перейти на лирику. Мейера я застал в том же кресле. И за тем же делом он, не отрываясь, смотрел сквозь стеклянную панель в бассейн с резвившимися в воде нимфами. Правда, на этот раз, как я заметил, к ним присоединились два сатира. «Джин!» — окликнул я его. Глянцевый череп Мейера медленно приподнялся, и два старческих глаза потухшим взором уставились на меня. «Добрый вечер, Холман!» — словно выдохнув, произнес он. «Как я понял! Даже в моем возрасте здесь есть чему поучиться!» «Да, и не только этому», — согласился я. «Стентон хочет срочно вас видеть, он ждет вас наверху». «Должно быть, он сильно перебрал», — покачал головой старик. «Если ему надо, то пусть спустится ко мне, Холман». «Если он здесь покажется, то ему и через полчаса до вас не добраться. Джин, Стентон в жуткой панике, в его комнате труп, и прежде чем заявлять в полицию, ему необходимо с вами переговорить». «Понял», — словно сирена пропел он, и стал медленно, опираясь на подлокотники, подниматься с кресла. «Не отыщите для меня Ларри и Чарли. Скажите им, чтобы они тоже прошли к Стентону». «Конечно», — согласился я. Мейер долгим взглядом посмотрел сквозь стеклянную панель в полу. «Жаль, что вынужден покинуть это место», — произнес он. «Хоть я и уверен, что в их игре в салочки победит эта рыжеволосая крошка. Но так хотелось дождаться конца». Чарли я нашел сразу. Он стоял у такого же стеклянного экрана в полу, установленного над оазисом. Я передал ему просьбу босса, и уже через пару-тройку секунд его белый носовой платок, которым он постоянно вытирал с лица пот, исчез в дверном проеме. Отыскать Ларри оказалось сложнее. Заглянув под стол с закусками, я увидел его в компании тотчас смутившейся Гурии. Ни тот, ни другая особой радости от моего неожиданного появления, увы, не испытали. Однако произнесенное мной имя, Джин Мейер, возымело магическое действие. С большим трудом мне удалось отвязаться от Себастьяна, Леона Дугласа и Мелиссы Стентон. Сильно пьяные, полураздетые, с туманом в глазах, они окружили меня плотным кольцом. Все трое дружно накинулись на меня с расспросами, но я не мог терять на них время. Я скороговоркой, словно продавец, предлагающий купить какую-то там дрянь, описал, что произошло наверху, и посоветовал им как можно быстрее исчезнуть из этого дома, поскольку вот-вот нагрянет полиция. Едва я успел закончить, как компания дружно кинулась к выходу. Прихватив большой стакан с бурбоном со столика, за которым стоял слегка покачивавшийся из стороны в сторону осоловелый официант, я прошел вестибюль как раз в тот момент, когда мэр со своей свитой уже спускался по лестнице. «Мы уходим, Холман», — промолвил Джин. «Я думаю, что все будет нормально». «Конечно», — согласился я. «Он позвонил в полицию». «Как только мы вышли от него», — ответил мэр и повел своим длинным носом. «Так вот, относительно вашей встречи с той девушкой, как ее там?» «Джинни Купек». «Да, точно», — качнул он головой. «Теперь в ней нет необходимости, Холман». «Я с ней уже виделся 3 часа назад», — вежливо заметил я. «Да», — произнес он и внимательно посмотрел на меня. «Жаль». Она мне показалась неплохой девушкой, правда, немного нервной. Я перевел взгляд на злобное, побелевшее лицо Ларри, который стоял за спиной у мэйера. «Джинни, большой привет. Просила передать, что ваш совет, Ларри, она никогда не забудет». Ларри разом втянул голову в свои узкие плечи. По его глазам я мог безошибочно перечислить все ругательства, которые уже вертелись у него на языке. «Да она настоящее дерьмо!» — презрительно фыркнул он. «Вы ошибаетесь, дружок. Чтобы им стать, надо, как вы, им родиться», — решительным тоном заметил я. Лицо Ларри разом потемнело. Он с угрожающим видом двинулся на меня. Но неожиданный оклик «Ларри!» остановил его. Поводив перед носом парня своим тонким, похожим на сучок пальцем, мэйер опустил руку. «Не следует говорить ему подобные вещи, Холман», — посоветовал он. «Я уже объяснял вам, что Ларри легко возбудимый мальчик». «Интересно, Джин, вот вы утверждали, что держите его около себя, потому что он вам полезен», — раздраженно произнес я. «А Чарли вам тогда должен быть вдвойне полезен. Уверен, что он получает удовольствие, наблюдая за Ларри, когда тот на теле жертвы вырезает свои инициалы. Или я не прав?» «Мистер Мэйер!» — не сдержался Чарли Сегар. Белый носовой платок, словно птица, взлетел у него над головой. «Я протестую, мистер Мэйер!» — провизжал он. «Меня оскорбили! Я настаиваю, чтобы...» Поднятый палец босса разом прервал протесты бухгалтера. «Не надо настаивать, Чарли! Ты никогда этого не делал, а начинать уже слишком поздно!» Мэйер указал пальцем на меня. «А вам, Холман, не следовало бы так выплескивать свои эмоции. Времени осталось мало, а у нас с вами еще так много важных дел!» «Возможно, вы правы, Джин», — спокойно ответил я. «С тем толстячком наверху мы пришли к обоюдному согласию», — не совсем уверенно произнес старик. «Теперь между нами никаких проблем не осталось». «Полагаете, что их не осталось вовсе?» «А вы считаете, что есть? Они связаны с вами, Холман? Или со мной?» «В основном со мной, но все же мне кажется, что они касаются и вас». «Имейте в виду эту девушку, Купек». «Держите вашего телохранителя подальше от нее, Джин», — посоветовал я. «Неважно, рано или поздно, Ларри все равно кто-нибудь прикончит, но если он хоть пальцем тронет Джинни, его прикончу я». С ненавистью посмотрев на меня, Ларри издал гортанный, шипящий звук. «А я надеялся, что мы с вами прекрасно поладили», — с намеком произнес мэйер. «Вы же не хотите доставить нам лишних хлопот, Холман?» «У вас их и без меня навалом, Джин, но если у меня не будет выбора, за мной не заржавеет». Мэйер 10 секунд тщательно изучал мое лицо, затем слегка вздохнул. «Ларри!» — позвал он. «Да, мистер мэйер!» — откликнулся тот и мигом оказался рядом. «Хочу, чтобы ты внимательно посмотрел на мистера Холмана!» — сказал ему босс. «Хорошенько посмотри, Ларри!» Парень злорадно уставился на меня. В его глазах, казалось, отразилась вся ненависть, накопленная человечеством за все время его существования. «Я смотрю, мистер мэйер!» «И что ты видишь?» — спросил его босс. «Хвостуна с крепким телосложением!» — почти взвизгнул Ларри. «Я не люблю драматических воплей», — словно самому себе сообщил мэйер. «Хотя, может быть, ты и прав, Ларри. И сколько же на вашем счету убийств, Холман?» Я удивленно поднял брови, но мэйер сделал вид, что этого не заметил. 5, — небрежно бросил я. «И каким же образом вы убивали, Холман?» 3 застрелил, 1 пырнул ножом и 1 задушил. «Спасибо за откровенность», — Мэйр перевел взгляд своих давно потухших глаз на парня. «Вот видишь, Ларри, я уверен, что он нам не солгал. Не следует недооценивать людей. Если назвать человека хвостуном, это еще не значит, что он таковым является». «Я понял вас, мистер Мэйр», — поспешно ответил телохранитель. «Я все понял». Ларри вновь взглянул на меня, и в его взгляде на этот раз появилось нечто похожее на подобострастие. «Пятерых, говоришь?» — переспросил он, и с вороватым видом облизнулся. «Так может быть мне теперь держаться подальше от вас, мистер Холман?» «Совсем не обязательно», — улыбнувшись, ответил я. «А вот к Джинни Копек я бы посоветовал даже не приближаться». «Теперь нам надо идти», — заторопился Мэйр. «А не то минут через пять здесь появятся блюстители порядка». «Спокойной ночи, Джин», — пожелал я ему. Худая, словно у скелета рука, медленно поднялась и потянулась ко мне. Я осторожно пожал ее, опасаясь, что она вот-вот отвалится. «До свидания, Рик», — попрощался со мной Мэйр. Все трое покинули дом, а я тотчас поспешил в гостиную, в надежде пропустить еще один бурбон до того, как нагрянет полиция. Бармена я сначала не увидел. Тот, как я заметил потом, без чувств валялся на полу, но спиртное на столике стояло, и я мог спокойно приложиться к своему любимому бурбону. Я уже поднес стакан к губам, как тут же почувствовал на своем плече чью-то руку. «Извините!» — раздалось у меня за спиной. Я обернулся и увидел блондинку с кукольным личиком. «Как тесен мир!» — воскликнул я так радостно, словно только что сам придумал эту избитую фразу. «Боюсь, что я все-таки потеряла свои трусики!» — пьяно улыбнулась она. «Если на такой вечеринке вы потеряли только их, то вам еще повезло, дорогая!» — заверил я женщину. «Я хотела вас спросить, они вам нигде не попадались?» Она явно не поняла того, что я ей только что сказал. «Они такие черненькие, кружевные!» — продолжила блондинка. «Понимаете, я танцевала...» «Твист Виргинских островов, и совсем забыли о слабой резинке!» Закончил я за нее. «Откуда вы знаете?» — искренне удивилась она. «Я уже наступал на них!» — напомнил я. Она быстро захлопала ресницами и подняла на меня свои осоловелые глаза. «Видите ли...» Я во что бы ты ни стала, должна их найти. Мой муж не смог прийти со мной. У него сверхурочная работа. Теперь он ждет дома и, наверное, меня не поймет. Он же никогда не видел, как танцует твист с Виргинских островов. Плоскливым голосом протянула она и на несколько секунд закрыла глаза. Конечно же, он сразу заметит, что я пришла без... Да пропади они пропадом! Дружно воскликнули я и блондинка. Женщина встала на цыпочки и в упор принялась рассматривать мое лицо. «Да, теперь я вас припоминаю!» Наконец радостно произнесла она и закивала. «Вы тот, кто сначала наступил на мои трусики, а потом так любезно передал их мне!» «Да, это вы, а потом сразу же погас свет!» Ее и без того почти ничего не видящие глаза подернулись туманом воспоминаний. «Боже, у вас такие ледяные руки!» Покачиваясь, она кинулась к лифту и, остановившись перед ним, обернулась, бросила на меня загадочный взгляд, затем шагнула в кабину. Последнее, что я успел заметить, — ее оживленно шевелящиеся губы. Едва мне удалось справиться с бурбоном, как в гостиной раздался звук, похожий на тихое завывание сирены, и тут же мне на грудь бросилась пьяная взъерошенная брюнетка и сразу же отскочила в сторону. «На такое могла быть способна только одна единственная Гурия Стентона», — подумал я, и не ошибся. «Привет, Пола, дорогая», — вяло произнес я. «Ой, это вы, мистер Колман», — посмотрев на меня косившими глазами, радостно завопила девушка. «Да, это мистер Колман», — уныло подтвердил я, обратив внимание, что ее пышная грудь почти полностью вывалилась наружу. «Вы не видели мистера Стентона?» — встревоженно спросила она. «Вот уже несколько часов ищу его, а он как сквозь землю провалился». «А в оазисе искали?» «Только что оттуда!» — кивнула Пола и подняла на меня свои затуманенные глаза. «Я нашла там трех Стентонов, но ни один из них не оказался настоящим. Похоже, Стентон — очень распространенная фамилия. Правда, мистер Фолман?» «Совершенно верно. В Сахаре все оазисы просто кишат Стентонами», — согласился я. «Думаю, настоящий мистер Стентон уже улегся спать». Пола, видимо, засомневалась в моем предположении, но никак не могла его опровергнуть. «Мой мистер Стентон не какой-нибудь там слабак», — наконец произнесла девушка. «Он не уходит с вечеринки, пока все не закончится». «Пола, дорогая, гулянка уже подошла к концу», — попытался вразумить ее. «Разве не слышишь, что музыканты играют отходную? Прислушайся». Секунд на пять она замолчала, пытаясь расслышать хоть какие-то звуки. Потом решительно замотала головой. «Не слышу никакой музыки», — фыркнула девушка. «Это всего лишь вой полицейской машины». «Нет, Пола, дорогая, просто полицейские играют ту же мелодию. И знаешь почему?» Глаза девушки еще ближе сдвинулись к носу. «Почему?» — прохрипела она. «Потому что твой мистер Стентон — убийца».